Глава 5. Я зажимаю кожу на лбу между пальцами, надеясь, что пульсирующая боль уйдет. Смотрю на часы и понимаю, что пишу приглашение на чаепитие уже 6 часов. Час ночи, меня зовет подушка. Я просматриваю приглашение, чтобы убедиться, что выведенные буквы не смазались, а шантильское кружево лазерной резки цвета слоновой кости идеально подвязано ленточкой, тоже цвета слоновой кости. Знаток бумаги в канцелярском магазине с удовольствием помогла мне выбрать самую элегантную декоративную бумагу. Ее речь звучала как-то так: «У меня есть бумага, да-да, бумага прямо для тебя». Я живо представила ее на верхушке пирамиды черлидерш. Но нужно отдать ей должное. Приглашения получились просто потрясающие. Теперь надеюсь, что справлюсь с самим чаепитием. Может, нанять эту девушку, чтобы она была в моей группе поддержки? Я просматриваю список дел для чаепития. В нем 7 страниц и 5 категорий. Мне нужно заказать набор вышитых салфеток, кольца для салфеток, скатерти и красивое столовое серебро. Еще час я трачу на то, чтобы заказать это все в интернете. Доплачиваю, чтобы мне привезли все на следующий день. К счастью, у меня полно бессрочных неиспользованных купонов Bed Bath & Beyond. Я читаю список закусок. Мой взгляд стекленеет. У меня слишком много дел. Что это на меня нашло? Вот почему я ничего не организую. Я так стараюсь, что теперь мамочки в спа — это мое новое название группы — просто обязаны сменить гнев на милость. Может, даже Эленор останется в выигрыше. Она должна прийти, чтобы я помогла ей наладить отношения между ней и остальными. Мы все снова будем друзьями. Я забираюсь в кровать под пуховое одеяло. Макс ворочается и просыпается. «Чего не спишь так поздно?» — говорит он, садится и трёт глаза. «Извини, не хотела тебя будить. Я делала приглашение для чаепития». «Какого чаепития?» — сонно спрашивает он. «Я еще не рассказала ему, потому что не хотела снова слушать лекцию «Социальные сети — это упадок общества». Но раз уж он спрашивает, придется признаться. Поздняя ночь на дворе, но какая теперь разница? Я ложусь спать на 4 часа позже обычного, так что могу задержаться еще на пару минут. Я рассказываю Максу о том, как меня бросили, и что теперь я хочу устроить для своих друзей что-нибудь приятное, чтобы оставить размолвку позади. Макс пододвигается ближе и притягивает меня к себе. Он еще в полусне, может, лекции и не будет. Я вдыхаю его свежий, чистый, мускусный запах с нотками амбры и ванили, запах дома и уюта. В груди разливается тепло. «Как человек, ты куда лучше меня, потому что ты так об этом печешься», — говорит он. «Не понимаю, ради чего тут стараться. Я же знаю, как сильно ты ненавидишь устраивать вечеринки». Макс никогда не поймет. Есть у него пара знакомых, с которыми он играет в гольф и пьет пиво, и видится он с ними 2 раза в год. Они разговаривают о спорте и о прочей ерунде, ничего серьезного. Когда он возвращается домой, я всегда спрашиваю, как поживают их семьи. Он пожимает плечами и отвечает: «Не знаю». «Серьезно? Ты провел с ними 11 часов и даже не подумал спросить, как у них дела?» «Наша дружба совсем другая. Эти женщины — мои первые подружки-мамочки. Мы через многое вместе прошли. Я не могу так просто сдаться. Конечно, у меня есть Макс, но мне нужна связь с подругами. Без них мой рассудок не выдержит, стены спальни придется обшить чем-то мягким». Макс целует меня в лоб, переворачивается на другой бок и засыпает. А я пялюсь в потолок и задаюсь вопросом, прав ли он. Могу ли я спасти свою дружбу с Беатрис? Или все мои планы пойдут на смарку? «Почему мы остановились?» — спрашивает Майя. «Хороший вопрос», — говорю я и осматриваюсь. На дороге выстроились сигнальные конусы и знаки. Серьезно? Вечно они выбирают самое неподходящее время для строительства. Так когда же нам отремонтировать эту дорогу? Точно, в будний день, в 9 утра, когда 200 мам везут детей в школу по этой дороге. Это еще один хитрый замысел против мам. Видимо, они в сговоре с велосипедистами. В другую сторону никто не едет. Я разворачиваюсь и выезжаю на первую же улицу. Понятия не имею, куда она ведет, но я отказываюсь ждать в длиннющей пробке. Дорога перекрыта. Уф, а если сюда? Уф, и здесь перекрыто. Куда мы едем? Не переживай, мы найдем какой-нибудь путь, говорю сквозь стиснутые зубы. Дорога, сделав круг, возвращает нас к ремонтным работам. Я потратила на это 3 минуты. Я потягиваю кофе, переживая, что иначе слечу с катушек. Я волнуюсь. Я собираюсь отдать приглашение мамочкам в спа. А вдруг они откажутся? Приглашения лежат аккуратной стопкой на пассажирском сиденье. То, что предназначено Беатрис, наверху. Когда она его увидит, все вернется на круги своя. И потом, теперь я готова к «слушайте, спрашивайте об их интересах, делайте так, чтобы человек почувствовал себя значимым». «Мам!» «Что такое, солнышко?» «Можно я возьму твой телефон?» Я протягиваю его дочке. У нее будут болеть глазки от экрана. Надеюсь, что нет. Я не выделила себе время поискать эту информацию в интернете, и тишина мне сейчас не помешает. «Мамуль!» Мне очень нравится ее прелестный голос. «Да, Майя!» «Можешь сделать погромче? Обожаю эту песню!» Мне она тоже нравится, поэтому вскоре мы вместе подпеваем припеву «Watermelon Sugar High». Майя еще не скоро узнает истинное значение этой песни, так что пока она просто об арбузах и сахаре. Ох, сладкая невинность детства. А потом мир со всей дури дает тебе подзатыльник, которого ты совсем не ожидал, и ты меняешься навсегда. Я заставляю себя выбросить эту мысль из головы. Я смотрю в зеркало заднего вида, встречаясь взглядом с Майей, и мы улыбаемся друг другу. Мы продолжаем петь, и в воздухе повисло новое чувство. Чувство, что все будет хорошо. Я сворачиваю на дорогу, чтобы объехать стройку, и через наше громкое пение слышу звук входящих сообщений. «Майя, мамочке на секунду нужен телефон». Останавливаюсь в пробке и вижу сообщение от Беатрис. «Ого!» Я распахиваю глаза шире, мой пульс учащается. Она ответила. «Наконец-то!» Меня накрывает волной облегчения. Я улыбаюсь и нажимаю на сообщение. «Беатрис». «Повторюшка». «Повторюшка? В смысле?» Я ломаю голову. «Не понимаю. Она называет меня повторюшкой?» «Ну, я хотела повторить участь остальных и оказаться вместе с подругами в спа, да». Не успеваю я ответить, как телефон звонит. Это Беатрис. Я, не веря глазам, смотрю на экран. Она звонит мне спустя столько времени. Может, хочет извиниться, что не позвала меня и не ответила раньше. Я включаю телефон в машине. «Привет, Беатрис. Ты на громкой связи. Предупреждаю я, чтобы избежать мата по поводу стройки, потому что я сама бы и не сдержалась, но Майя слишком маленькая, чтобы слушать, как мы ругаемся». «О, привет, Фэллон. Извини, это, наверное, Сесилия случайно тебя набрала». «Уф, серьезно? Получается, Беатрис и не собиралась мне звонить?» Сердце гулко стучит в груди. «Привет, Сесилия!» — кричит Майя с заднего сиденья. Сесилия здоровается в ответ. «Поняла. Получила твое сообщение», — говорю я, стараясь придать голосу беспечности. «Ой, еще раз извини». Сесилия спрашивала Сири, «Находимся ли мы на улице Уоллаби? Наверное, она нажала на твое имя». «Уоллаби» похоже на слово «уоннаби», повторюшка. Я хмурюсь. Беатрис не собиралась мириться со мной. И почему я такая дура? Пробка двигается с места. «Улица Дюран пришла в движение. Можете по ней проехать, тут быстрее всего». Выплёвываю я и крепко вцепляюсь в руль, чтобы выпустить кипящую внутри ярость. Поверить не могу, что она ведет себя так, словно все нормально, хотя сама игнорирует мои звонки, сообщения и не приглашает пойти с ними в спа. «Ладно, увидимся в школе», — невозмутимо говорит Беатрис и сбрасывает. «Ладно, увидимся в школе», — передразниваю я ее и качаю головой. «Мамочка, что это ты делаешь?» Я бросаю на нее взгляд в зеркало заднего вида. «Ничего», — говорю я и снова сосредотачиваюсь на дороге. Теперь я замечаю дорожный знак. Это Уоллаби. Мы на улице Уоллаби. О нет, я же сказала Беатрис поехать по Дюран, да? Я разволновалась и сказала не ту улицу. Я нажимаю на ее имя, чтобы перезвонить, и меня сразу перенаправляет на автоответчик. Я пытаюсь снова. Происходит то же самое. Теперь уже ничего не исправить. Я отдаю телефон Майе. Дерьмо. Что-что, мам? Поезд. Добираться до школы все равно, что решать текстовую задачу по математике. Если поезд А выезжает со станции со скоростью 30 миль в час, 48 км в час, а поезд Б выезжает со станции со скоростью 20 миль в час, 32 км в час, как быстро нужно ехать, чтобы обогнать оба поезда и привести ребенка в школу вовремя? Нужно нестись, сломя голову. Так я и получила свой первый штраф за превышение скорости. Текстовые задачи явно не моё. Мы доезжаем до школы за 10 минут. Майя пробирается на переднее сиденье и выходит со стороны водителя. Я к этому уже привыкла. Пришлось, потому что в первый раз, когда она так сделала, я случайно захлопнула дверь прямо перед ее носом. Веселый был день. Рядом со мной появляется Вивиан со своими тремя детьми. «Приветик». «О, хорошо, ты тоже опоздала». «Мы опоздали, но со вкусом». «Со вкусом?» «Да, Вивиан, ты, может, и опоздала со вкусом в своем коротком платье, которое подчеркивает фарфоровую кожу, блестящие прямые черные волосы и голые изящные руки. Я уж не говорю о сверкающих сандалиях, в которых видно твой красивый педикюр, который тебе, наверное, сделали в спа. И как вообще возможно так выглядеть с тремя детьми?» Я опускаю взгляд на свою футболку и вижу брызги от кофе, которые я расплескала на себя в спешке. Волосы, как обычно, собраны в неряшливый пучок, и только сейчас я понимаю, что забыла почистить зубы и воспользоваться дезодорантом. Со вкусом? Нет, мне кажется, вкус здесь ни при чем. Я вспоминаю, как обещала следить за собой. Похоже, у меня не получается. «Хаотичное утро?» — спрашивает она, подняв идеальную бровь. «Бинго!» — отвечаю я. За все эти годы мы научились разговаривать короткими предложениями. Мы говорим все, что думаем, как можно быстрее и проще. Мы стали подругами, или точнее, были подругами, потому что делили кое-что общее. Мы обе матери маленьких детей. «Майя, где твой рюкзак?» — спрашиваю я. Майя стискивает зубы и смотрит на меня. «Извини, мамочка, он в машине». Я понимаю, что забыла там и приглашение на чаепитие. «Я отведу ее к дверям», — с понимающим видом говорит Вивиан. Вивиан с тремя детьми помогает мне с одним. И почему-то мне все кажется логичным. Одним больше, одним меньше. Она пожимает плечами, совершенно спокойно относясь к происходящему. «Майя, слушайся тетю Вивиан». Я бегу за рюкзаком Майи, а Беатрис тем временем влетает на парковочное место, как сумасшедшая. Она бьет по тормозам в сантиметре от бордюра рядом со мной и опускает стекло. Ее волосы странно торчат, будто она проснулась 5 минут назад. «Отлично. Хоть что-то у нас сегодня есть общего, и я могу вычеркнуть пункт «мой внешний вид» как причину, почему Беатрис меня игнорирует». «Спроси ее о чем то что ей интересно», — напоминаю я себе. Я улыбаюсь, готовясь спросить ее, когда она откроет свой бассейн на лето, как она начинает кричать. В смысле, орать, как банши. Никогда не слышала таких первобытных животных звуков. На кого это она орёт? В голове пролетают идеи, что можно схватить и запихнуть ей в рот. На нас пялятся учителя и мамы. Я никак не могу понять, что она говорит, пока не слышу четкое: «Фэлан, что с тобой не так последнее время?» Думаю, ее слышно даже в Боснии и Герцеговине. К щекам подкрадывается волна жара. «Что, прости?» — взвизгиваю я в ответ. «Со мной?» — запинаюсь я. Мои уши горят, сердце колотится. Беатрис шипит в ответ. «Да, с тобой! Ты специально отправила меня по другой дороге!» Пока она распинается, ее дети выпрыгивают из минивэна и со всех ног бегут в школу. Сесилия несется так, словно от этого зависит ее жизнь. Дерьмо. Я прочищаю горло и как можно жизнерадостнее говорю. Это была случайность. Но вот ты же приехала. Я не хочу, чтобы ситуация накалялась. Она уже тянет на 10 баллов по шкале Рихтера. Иногда ты бываешь последней стервой. Я потираю заднюю часть шеи. Голова кружится. У меня нет слов. Я никак не ожидала таких слов от Беатрис, да и вообще от кого угодно в Спрингшире. Даже у бешеных обезьян манеры будут получше. Я не хочу разыгрывать сцену еще драматичнее, поэтому убегаю к своему автомобилю. Колеса машины Беатрис визжат, она вылетает с парковки. Моя кровь кипит. И это я тут стерва? Это не я ее не пригласила. Я возвращаю Майе рюкзак, растекаюсь по водительскому сиденью и делаю глубокие вдохи. Не могу поверить в то, что сейчас произошло. Делаю еще 3 глубоких вдоха. Подумываю позвонить Эйвери, но она просто спросит, почему я не сказала Беатрис, что она стерва похлеще моего. Действительно, почему? Во-первых, я поразилась тому, что она говорит. Во-вторых, я не мыслила здраво. В-третьих, та часть меня, которая сразу могла дать отпор, осталась в том дне, когда мы переехали в Спрингшир. Когда все пошло наперекосяк. Дело ведь не просто в паре пропущенных футбольных матчей. Реакция Беатрис граничила с истерией. Мне нужно добраться до сути происходящего. Написать ей? Нет. Пусть лучше сначала остынет. Тут я понимаю, что мне тоже нужно остыть, только буквально. С подмышек льется пот, я поджариваюсь, словно маршмеллоу на огне. Приглашения на чаепитие по-прежнему лежат на пассажирском сиденье. После этого ненормального скандала с Беатрис я уже не уверена, что хочу что-то организовывать. Я беру приглашение Беатрис и смотрю на него. Потом обмахиваю им пылающее лицо. Хоть на что-то сгодится.